С какими элементами работать? Методы, приведенные в этой книге, полезны для всех, кто серьезно их практикует, независимо от того, есть ли понимание элементов. Однако вместе с таким пониманием приходит способность определять, чего не хватает, что преобладает и как улучшить равновесие. Приведенные выше описания элементов дают достаточно информации и указаний, чтобы вы начали обращать внимание на особенности элементов. Если вы постоянно их наблюдаете, интуиция позволит вам использовать представление об элементах как инструмент для понимания переживания, и у вас появится новый взгляд на самих себя и свою жизнь. В этой книге моей задачей было не описывать замысловатые способы диагностики нарушения равновесия элементов, применяемые тибетской и китайской медицинами, а дать общее понимание, которое будет полезно людям на духовном пути. Один из подходов при застарелом неравновесии – разобраться в том, что вы хотели бы изменить в самом себе, а также в том, как вы обычно действуете и реагируете на действия в повседневной жизни. Обычно, благодаря такому исследованию, выявляются характерные черты или особенности, которые вы хотели бы развить или уменьшить. Что вы хотите изменить в своих физических, эмоциональных, энергетических, умственных качествах? В чем именно вы сталкиваетесь с трудностями? Может быть, вы постоянно опаздываете, слишком говорливы или слишком молчаливы? Обычно у вас живая или замедленная реакция. Вы возбуждены или спокойны? Как у вас с творческими способностями? Спокойно ли вы себя чувствуете? Устойчивы ли вы? Не слишком ли вы тревожитесь? Ответственны ли вы? Доводите ли вы дела до конца? Что у вас с практикой медитации? Есть ли успехи, или вы просто каждый день проводите некоторое время в состоянии оцепенения? Изменилась ли с годами ваша практика медитации, или осталась той же? Усилилась ли ваша интуиция? Стал ли ваш ум более мирным и спокойным? Стали ли вы более умиротворенным? Практика для вас – радость или бремя? Ответы на все эти вопросы можно дать с точки зрения состояния элементов. Касательно каждой области, в которой вы хотели бы что-то изменить, думайте о качестве элемента, которое необходимо развить или уменьшить. Не обязательно, но, скорее всего, вы обнаружите, что ваше восприятие определяют один или два элемента, или одного или двух элементов вам недостает. Другой способ обнаружить свои преобладающие особенности – расспросить своих друзей, какой элемент, по их мнению, вами управляет. Даже если они ничего не знают об элементах, вы сможете получить удивительно совпадающие ответы. Понять себя очень важно. Приложите умственные способности, чтобы ответить на вопросы о своей жизни, и примените интуицию, чтобы улучшить ее качество, а также действенность своей духовной практики. Вы можете изменить даже самые закоренелые привычные склонности, но для этого необходимы усилия, понимание и благоразумие. Жизнь слишком коротка, чтобы растрачивать ее на ненужные и недейственные практики и не заниматься нужными и действенными. Выберите подходящие практики, которые описываются в этой книге. Если вы слишком разбрасываетесь, укрепляйте силу ума, развивая элемент земля. Если вы слишком инертны, развивайте воздух практикой сосредоточения на пране. Если вы слишком беспокойны, уменьшайте качество воздуха, развивая землю и воду. Если вы слишком вспыльчивы, уменьшайте огонь и развивайте воду. Если вы безответственны, уменьшайте воду, развивая землю и воду. И так далее. Понимание, как работать с элементами, также служит средством, которое можно использовать в таких ситуациях, когда вы теряете равновесие. Если вас раздражают посторонние люди, развивайте свою связь с землей, чтобы суметь призвать ее и изменить свое переживание в данный момент. Подключитесь к земле, заземлитесь. И наоборот, если в общении с другими людьми вы слишком вялы, развивайте в себе способность поддерживать связь с огнем и воздухом и призывайте их, когда это необходимо. Такая практика повышает качество жизни и это хорошо. Но что более важно, она поддерживает духовную практику. Если, садясь медитировать, вы вялы, обратитесь к способности воздуха проникать всюду, к зажигательности огня. Если вы разбрасываетесь, закрепитесь с помощью элемента земля. Если возбуждены, соединитесь с безмятежностью воды и так далее.